и он даже подремал немного на опавших листьях, хотя пора была осенняя и погода промозглая. Проснулся он от того, что удивительно громко чихнул. Был осенний рассвет, около реки стоял веселый шум. Там сооружали плот из бочек эльфы-плотовщики. И они собирались сплавлять бочки вниз к озерному городу. Что-то нынче тяжеленькие и сидят слишком глубоко. У них точно что-то есть. Если бы приплыли днем, мы бы в них точно заглянули. Некогда, толкайте. И бочки, наконец, тронулись с места. Сначала медленно, потом эльфы, стоявшие на каменном мысу с шестами, оттолкнули их еще раз. И бочки поплыли быстрее, быстрее, выскочили на середину реки, и их понесло к озеру. По мере того, как они плыли дальше, перед Бильбо открылась такая картина. Посредине равнины по-прежнему упорно струилась сильная быстрая река, а вдалеке, уходя темной вершиной в растрепанное облако, вздымалась гора. Отсюда не видны были ее соседки и холмистые подступы к ней, и гора вздымалась одиноко и глядела поверх болот на лес. Вот она. Одинокая гора. Я прошел долгий путь, много претерпел опасных приключений ради того, чтобы увидеть вот эту гору. И как же она мне теперь не понравилась. Скоро, однако, река повернула к югу. Гора осталась в стороне. К концу дня берега сделались скалистыми. И река, собрав воедино все свои разбежавшиеся веточки, превратилась в могучий, стремительный и глубокий поток. Солнце уже село, когда, сделав еще один крутой поворот, река влилась в долгое озеро. Долгое озеро. Я-то думал, что только в море бывает столько воды. А это озеро было такое широкое, что противоположные берега казались далекими-далекими и такое длинное, что его северного конца вообще не было видно. Только зная карту, Бильбо помнил, что там, вдалеке, где мерцают звезды Большой Медведицы, из Дейла в озеро сбегает река Быстротечная и вместе с Лесной заполняет бывшую горную долину. Близ устья Лесной стоял странный город, о котором упоминали эльфы в королевских погребах. Оживленный, деловой, этот город все еще преуспевал, занимаясь торговлей. Товары доставлялись сюда по реке с юга до водопадов. Оттуда их переправляли в город суши. Но в прежние славные времена, когда на севере процветал Дейл, озерный город был еще богаче, еще могущественнее, чем теперь. Имел целую флотилию лодок для того, чтобы грузить золото и вооруженных воинов. В те времена случались войны и совершались деяния, память о которых осталась лишь в легендах. Груды развалин прежнего большого города виднелись в воде у берега, когда озеро засуху мелело. Многое уже забылось, хотя люди и пели старые песни про гномов, хозяев горы, про королей Трора и Трейна из рода Дьюрина, про явление дракона и гибель властителей Дейла. Едва на озере завидели плот, как от своя отделились лодки. Плотовщиков окликнули, те бросили веревки, на лодках заработали весла, плот стянули середину реки и отвели за высокий мыс в залив. Там его пришвартовали к мосту. Вскоре должны были прибыть люди с юга и одни бочки забрать с собой, а другие набить снегью, чтобы их опять доставили вверх по реке во дворец лесных эльфов. Покамест бочки остались качаться на воде, а плотовщики и лодочники отправились пировать в озерный город. Кто-то они удивились бы, углядев, что творилось на берегу после их ухода, когда стемнело. Прежде всего, Бильбо отрезал веревки, выкатил одну бочку на сушу и вскрыл ее. Послышались стоны, и оттуда вылез гном в самом жалком виде. То был Торин, и узнать его вы смогли бы только по золотой цепи и бывшему небесно-голубому, а теперь грязному и рваному капюшону, потускневшей серебряной кистью. Далеко не сразу он стал маломальски вежливо разговаривать с хоббитом. «Ну что, живой вы или нет?» Спросил, наконец, Бильбо довольно-таки сердито. Он, видно, забыл, что сам-то успел один раз сытно поесть, все время свободно двигал руками и ногами и в волю дышал. «Ну, Торин, сосредоточьтесь. Вы что, вы же на свободе. Если хотите есть и намерены продолжать вашу дурацкую затею, вашу, а не мою, между прочим, то похлопайте себя руками, разотрите ноги и постарайтесь помочь мне вынуть остальных, пока есть время». Торин, конечно, внял голосу рассудка, с крещением поднялся и с грехом пополам помог хоббиту. На стук и окрик отозвались только шестеро. Их откупорили и помогли им выбраться на берег. И они тут же повалились со стонами и охами на песок. Их до того промочило, скрючило и избило, что они не могли как следует прочувствовать своего избавления и испытывать благодарность к избавителю. Двалин и Балин пострадали больше всех. Ждать от них помощи было бесполезно. Бифур и Бофур были по суше и поцелее, но тем не менее легли на песок и не пожелали ничего делать. Фили и Кили, будучи помоложе и упакованные тщательнее в маленьких бочонках с большим количеством соломы, вылезли в довольно благополучном виде. Они отделались всего несколькими синяками, а затекшие руки и ноги скоро отошли. Ой, на всю жизнь нанюхался яблок. В бочке стоял такой яблочный дух. Да, без конца вдыхать этот запах яблок, когда не можешь шевельнуться. Да. Когда промерз до костей и тебя мучит от голода. Есть от чего сойти с ума. Да я бы сейчас ел и ел что угодно, не останавливаясь. Но яблоко в рот не возьму. Ой, не возьму. Фили и Кили охотно взялись помогать, и вскоре оставшихся гномов вытащили на берег. Толстяк Бомбур то ли спал, то ли был без сознания. Дори, Нори, Ори, Ойн и Глойн наглотались воды и были чуть живы. Их пришлось переносить на берег на руках. Итак, мы собрались вместе, промолвил Торин. Видимо, должны благодарить за эту судьбу и мистера Бэггинса. Он, безусловно, заслужил нашу благодарность. Хотя и жаль, что он не подготовил более удобный способ транспортировки. Тем не менее, еще раз к вашим услугам, мистер Бэггинс. По-настоящему мы почувствуем благодарность, когда поедим и придем в себя. А пока, что делать дальше? Ну что ж, спасибо, господа, я к вашим услугам. Я предлагаю идти в озерный город. Что же еще? Ничего другого не оставалось. И покинув остальных на берегу, Торин, Фили, Кили и Хоббит направились вдоль озера к мосту. В начале моста стояли часовые, но они караулили не слишком бдительно, так как давно уже не было повода для беспокойства. Если не считать отдельных перебранок с лесными эльфами по поводу пошлины на использование реки, они были с ними в добрых отношениях. Больше поблизости никто не жил. Некоторые из молодых и вообще сомневались в существовании дракона и посмеивались над стариками, которые утверждали, будто видали в молодости дракона, летавшего над городом. Неудивительно, что стражники пили и веселились у очага в караулке. И не слышали, как вскрывали бочки, и не слышали шагов четырех лазутчиков. Они просто остолбенели, когда вошел Торин Уокеншин. Вот такой, чего тебе надо? Я Торин, сын Трейна, внук Трора, король под горой. Горделиво ответил гном. И в эту минуту он выглядел как король, несмотря на порванную одежду и выпачканный капюшон. Золото сверкало у него на воротнике и кушаке, глаза горели глубоким таинственным огнем. Я вернулся, я хочу видеть вашего бургомистра. Стражники пришли в неописуемое волнение. Те, кто поглупее, выбежали из караулки, как будто ожидали увидеть текущее по реке золото. Капитан выступил вперед. А эти кто? Спросил он, указывая на Фили, Кили и Бильбо. Сыновья, дочери моего отца, Фили и Кили из рода Дьюлина. А это мистер Бэггинс, прибывший с нами с запада. Если вы пришли с миром, положите оружие. Потребовал капитан. У нас его нет. Ответил Торин, и то была почти правда. Ножи у гномов лесные эльфы отобрали. Оркрис тоже. У Бильбо, правда, оставался кинжал, но, как всегда, спрятанный под одеждой. И Бильбо промолчал. Чему оружие нам, кто воротился в свое королевство, как было предсказано в старе? Да мы и не могли бы сражаться против столь многих. Отведите нас к вашему бургомистру. Он на перу. Но так тем более ведите. Мы устали, хотим есть после долгой дороги. Среди нас больные. Поторапливайтесь, а то как бы вам не попало от вашего бургомистра. Хорошо, следуйте за мной. Согласился наконец капитан и в сопровождении шести солдат повел их по мосту. В ворота и на главную площадь. Площадь, собственно, тоже была водой, и вокруг нее кольцом стояли на высоких сваях дома побольше. Потом они прошли ее по деревянной набережной, с которой вниз к воде спускались лестницы с многочисленными ступеньками. В одном самом большом доме, то была ратуша, сияли огни и раздавался гул голосов. Они вошли внутрь и остановились, ослепленные светом, глядя на длинные столы и сидящих за ними людей. Я Торин, сын Трейна, внук Трора, король под горой. Я вернулся! Воскликнул Торин в самых дверях, чтобы опередить капитана. Все подскакивали с места. Бургомистр тоже встал с кресла. Но никто не был удивлен больше, чем плотовщики-эльфы, сидевшие в дальнем конце зала. Они столпились у стола, за которым сидел бургомистр, и закричали. Это ж пленники нашего короля! Они сбежали из тюрьмы! Эти бродяги не желали объяснить, кто они такие и зачем шныряют в лесу и пугают наших эльфов. Правда это? Спросил бургомистр. Честно говоря, он не очень-то поверил в возвращение короля под горой, если таковой вообще существовал. Правда то, что нас незаконно схватили и по приказу короля эльфов заточили в темницу без всякого повода с нашей стороны. Мы совершали путешествие в свою страну, но никакие замки, никакие засовы не воспрепятствуют возвращению короля, предсказанному встать. Насколько мне известно, ваш город не входит в царство лесных эльфов. Я говорю с бургомистром озерного города, а не с плотовщиками короля эльфов. Бургомистр заколебался и вопросительно оглядел пирующих. Король эльфов считался могущественным правителем в этих краях. Я не хотел с ним ссориться. К тому же не придавал большого значения старым песням. Его интересовала торговля, пошлины, грузы, золото. В них он понимал толк, благодаря чему и занимал свой теперешний пост. Но остальные были другого мнения, и вопрос быстро решился помимо бургомистра. Новость распространилась с быстротой пожара. В ратуше и снаружи раздавались приветственные возгласы. С набережной слышался топот бегущих ног. Кто-то затянул старую песню, в которой говорилось про возвращение короля под горой. То, что вернулся не сам Трор, а внук, их не смущало. Песню подхватили, и она раскатилась над озером. Куплеты старых песен повсюду зазвучат. Гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром, гром-гром-гром. Зашелестят деревья, и травы запоют, и золотые реки долины подбегут. Свернут твои озера, и зацветет земля, и кончатся раздоры с приходом короля. Вот такие в этой песне были слова. Только она была гораздо длиннее и смешивалась с криками и звуками арф и скрипок. Поистине такого волнения в городе не помнил даже старейший из старцев. Лесные эльфы тоже дивились происходящему и немного испугались. Они ведь не знали, каким образом сбежал Торин, и начинали думать, что их король совершил серьезную ошибку. Что касается бургомистра, то он почел за лучшее прислушаться к гласу народа и хотя бы на время притвориться, будто верит Торину и его россказням. Он уступил ему свое большое кресло и усадил Фили и Кили рядом с Торином на почетные места. Даже Бильбо отвели место за головным столом, и в общей сумятице никто не попросил у него объяснить, откуда он-то взялся. Ведь о нем в песнях не было ни одного самого отдаленного намека. Вскоре в город при всеобщем ликовании привели остальных гномов. Ушибы и царапины им перевязали, их накормили, предоставили квартиры и ублажили самым восхитительным и исчерпывающим образом. Прошло несколько дней. Они жили в довольстве, отъелись, потолстели и набрались сил. Собственно, через неделю они вполне оправились. Нарядились в новую одежду из превосходной материи, каждый в свои цвета. Бороды их были расчесаны и ухожены. Гномы выступали важно, а Торин ходил с таким гордым видом, будто уже отвоевал свое королевство и изрубил смога на мелкие кусочки. К концу второй недели Торин начал собираться в путь. Пока энтузиазм жителей не остыл, надо было заручиться их помощью. Тянуть было опасно. Он обратился к бургомистру и его советникам и объявил, что ему и его спутникам пора продолжать поход. Тут впервые за все время бургомистр удивился и немножко струхнул. И задумался, а вдруг Торин и в самом деле потомок прежних королей? Ему и в голову не приходило, что гномы отважатся идти на смога. Он думал, что они обманщики, которых рано или поздно разоблачат и прогонят. Он ошибался. Ведь Торин действительно был внуком короля под горой. А на что не отважится родовитый гном, если он задумал отомстить или вернуть свою собственность? Но бургомистр и обрадовался, что гномы уходят. Содержать их было накладно. Жизнь при них превратилась в сплошной затянувшийся праздник, а дела встали. Пусть себе идут, сунутся к смогу, посмотрим, как он их встретит. подумал он, а вслух сказал. Ну, разумеется, о Торин, сын Трейна, внук Трора. Ты просто обязан отобрать свои сокровища. Час, который предсказывали старики, настал. Чем можем, тем вам поможем. Но и вы уж благодарите нас, когда отвоюете королевство. И вот в холодный осенний день, когда дул резкий ветер, из деревьев слетали листья, три большие лодки покинули озерный город, увозя гребцов, гномов, мистера Бэггинса и большие запасы продовольствия. Бургомистр и его советники вышли на ступени ратуши, чтобы пожелать им счастливого пути. Жители города пели им вслед песни. На воду упали некрашенные весла, лодки двинулись на север. Наступил последний этап долгого путешествия. И единственный, кто был удручен и несчастлив, это Бильбо.